Шутка. Гена любил шутить. Ему нравилось быть в центре внимания. Нравилось смотреть, как все смеются. У него иногда получалось даже развеселить учителя, если тот приходил на урок без настроения. «Это нехорошо, сын», — не раз останавливал его папа. «Ты хочешь прославиться, да не знаешь как. Направь свою изобретательность на добрые дела, а смехотворство в Евангелии осуждается. Бог не одобряет это занятие». Опустив рыжеватую голову, Гена слушал папу и не понимал, почему ему не нравится его веселый характер. В круглых голубых глазах Гены блуждала наивная улыбка. Он считал, что его шутки не нравится только папе, а вот мальчики уважают его за веселый нрав, хотят с ним дружить. Когда Гена перешел в третий класс, он стал замечать, что его выдумки все чаще и чаще сопровождаются неудачами. Радость от его изобретений была короткой, похожей на мыльный пузырь, который лопается от дуновения. А вот неудачи были длительными и приносили с собой серьезные огорчения. Гена стал задумываться, почему с ним так происходит. Вот недавно он делал рогатку, чтобы пострелять в воробьев, и так поранил палец, что он до сих пор болит и не заживает. А один раз он взял у своей неверующей бабушки цепочку поиграть. Никто не видел, как он брал ее. Но почему-то все сразу догадались, что это сделал Гена. Ох, и попало ему тогда. И почему так? Другие еще хуже делают, и им ничего не бывает. В школе, например, мальчики, вымыв пол, часто выливали воду не в унитаз, а в окно, чтобы не спускаться на первый этаж. Гена тоже попробовал так сделать. И что же? Он облил школьную медсестру, которая проходила как раз под окнами. Можно представить, как она возмутилась. И что стало с ее белым халатом? Рассерженная медсестра вбежала в класс мокрая и грязная и потащила Гену к директору. «Почему мне всегда не везет?» – горевал он. «Почему другим можно, а мне нельзя?» Не так давно у Гены снова случилась неприятность. Одна девочка из-за него поранила руку. Правда, он не хотел этого. Гена хотел просто пошутить и поставил девочке подножку. Девочка упала. Гена бросился бежать, но ему тоже кто-то поставил подножку, и он полетел кубарем. А девочка содрала локоть так, что пришлось идти в медпункт обрабатывать рану. Все это видела классная руководительница Полина Исаевна. Она не любила верующих и плохо относилась из-за этого к Гене. Учительница вызвала в школу его папу и долго разговаривала с ним. Она хотела доказать, что вера в Бога – это самообман. И дети верующих родителей поступают часто хуже, чем неверующие. После разговора с учительницей папа должен был наказать Гену и снова объяснить ему, к чему приводят шутки и хвастовство. «Я понимаю, что ты не хотел делать зло девочке», — говорил он сыну, «но видишь, к чему ведут твои шутки. Подобные неудачи будут случаться у тебя, пока ты не оставишь свои неразумные затеи. Ты живешь в христианской семье, и мы с мамой молимся о том, чтобы наши дети ходили Божьими путями. Так учит нас Библия и Дух Святой. Если будешь слушаться, неприятности у тебя кончатся. Но я вижу, что ты не хочешь оставлять шутки, поэтому будешь терпеть наказание. Бог любит тебя, сынок, и наблюдает за тобой чтобы научить тебя с детства покоряться. Он хочет, чтобы ты понял, что верующие не должны так вести себя. Гена и сам видел, что за ним будто кто-то следит, и все его шутки и шалости обрекает на провал. Слушая папу, он хотел быть серьезным, но когда папы близко не было, всякие выдумки так и лезли наружу. Однажды Гена дежурил в классе с двумя девочками. Они мыли пол, а Гена передвигал парты, выносил грязную воду и приносил чистую. В школе было тихо. Все дети разошлись по домам. Только дежурные убирали свои кабинеты, да технички мыли коридоры. Когда уборка подходила к концу, девочки сказали Гене, чтобы он шел домой, а они сами управятся. Повторять не нужно было. Гена быстро надел куртку, натянул на лоб вязаную шапочку и, бросив короткое «пока», направился к двери. Тут он увидел сапоги одной из девочек и решил подшутить. Он быстро сунул сапог под куртку, отнес его на первый этаж и, поставив туалет за дверь, выскочил на улицу. Довольный выдумкой, Гена, что есть духу, побежал домой. Может быть, он никогда и не вспомнил бы про свою шутку, если бы не Полина Исаевна. На другой день, на первом же уроке, гневно сверкая глазами, она спросила: «Семенов, ты куда дел вчера сапог Юлии Алфеевой?» «Я его не брал», – растерянно ответил Гена и посмотрел на Юлю. Девочка густо покраснела и опустила голову. «Техничка видела, что ты уходил из школы последним. Кроме тебя никто не мог это сделать. Признавайся, ты украл сапог?» «Нет», – наотрез отказался Гена. Полина Исаевна рассказала детям, как Юля после дежурства вышла на улицу в одном сапоге. Было холодно, она стояла на крыльце и плакала. Ей страшно было идти домой без сапога, потому что тетя, у которой она живет, могла наказать ее. У Юли не было ни мамы, ни папы. На счастье, мимо школы проходил завуч и помог Юле добраться домой. Учительница назвала Гену вором и обманщиком. Пригрозила, что сообщит о нем в милицию. И тогда уж он никуда не денется, признается. Гена молчал. Не думал он, что из-за небольшой шутки разразится такой скандал. Одноклассники стали косо поглядывать на него, и он чувствовал себя несчастным. На завтра допрос повторился. Гена упорно твердил свое. «Я не воровал». Он оправдывал себя тем, что только пошутил и спрятал сапог. Гена считал, что говорит правду, ведь на самом деле он не воровал сапог. А куда тот делся, не обязательно рассказывать. И чем категоричнее он отказывался от своей вины, тем труднее становилось исправить положение. После второго урока Гену вызвали к директору. Только он переступил порог кабинета, зазвонил телефон. «Да, это наш ученик», — ответил директор кому-то в трубку. «Пожалуйста, поговорите с ним сами». Он протянул трубку Гене. «С тобой хотят побеседовать». «Алло», — услышал Гена низкий мужской голос. «Это Семенов Гена?» «Да». «Где твой папа работает?» «На бетонном заводе». «Кем?» «Токарем». «Ты верующий?» «Да». «Ты украл сапог у девочки?» «Нет». Гена облизнул пересохшие губы, чувствуя, как пылают его щеки. «Если ты не сознаешься», — грозно продолжал собеседник, Мы направим в школу милиционера с овчаркой, и она по нюху сразу определит вора. Тогда твоему отцу придется покупать девочке новые сапоги». Незнакомец положил трубку. Гена судорожно вздохнул и передал трубку директору. Директор тоже попытался выяснить, куда делся сапог, но Гена молчал. Тогда он позвонил на завод и вызвал в школу отца. С тяжелым сердцем Гена шел домой. «Что скажет папа?» – переживал он. «Какой позор! Теперь даже на заводе все будут говорить, что я вор. И зачем только я спрятал этот сапог?» «Правду говорил папа, что не кончатся у меня неприятности, если не перестану шутить». Папа пришел из школы печальный и потребовал, чтобы Гена подробно рассказал историю с сапогом. Гена плакал и заверял, что он не виноват. Папа поверил сыну. На следующий день он зашел в школу и сказал Полине Исаевне, что Гена в этой истории не замешан. Учительница сильно рассердилась и пообещала доказать, что Гена все-таки виноват. Вечером отец снова говорил с Геной о сапогах. «Представь себе, что Полина Исаевна на самом деле вызовет милицию. Какое поношение будет на всех верующих, если выяснится, что это сделал ты? Лучше сейчас сознайся, и мы постараемся устранить эту неприятность». Хотя Гена боялся, что овчарка может указать на него, как на вора, он все же упрямо отказывался. «Я не воровал!» «Знаешь, сын, — продолжал папа, — и милиция, и учительница, все могут ошибаться. Но Бог все видел и все знает. От Него никто не скроет свой грех. Мы сейчас будем молиться. Скажи Господу, что ты не виновен в том, в чем обвиняют тебя, и попроси у Него защиты от наговоров. Мы с мамой тоже будем молиться». Гена испугался. Нет, он не мог так сказать Богу. Хотя он и не воровал, но все же никому не признался, что спрятал сапог. «Ты можешь так помолиться?» «Нет», – прошептал Гена и заплакал. «Почему? Неужели ты до сих пор обманывал меня?» «Я не воровал сапог, я просто пошутил и спрятал его». Папа опешил. Он долго молчал, обдумывая то, что рассказал Гена. Потом он взял сына за подбородок, поднял его заплаканное лицо и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Мне стыдно за тебя, Гена. Это результат того, о чем я тебе уже не раз говорил. Конечно, ты не можешь рассчитывать на защиту Божью, потому что совесть твоя нечиста. Полина Исаевна не зря шум подняла. Бог показывает тебе еще раз, как плохи шутки. Иисусу не все равно, как ты живешь, чем развлекаешься». Гена горько плакал. «Я не знаю, почему так получается», — схлипывал он. «Скажу тебе из опыта, что до тех пор, пока ты не осудишь себе этот грех, пока он будет тебе нравиться, ты не сможешь освободиться от него». Папа поднялся. Гена замер в ожидании наказания. Но отец печально посмотрел в окно и спросил: «Ты знаешь, что теперь нужно делать?» Гена кивнул, и они встали на колени для молитвы. Гена искренне каялся, просил прощения за непослушание и обман, за хитрости и бесчисленные шутки. О, как ему хотелось быть настоящим христианином, честным, добрым и общительным. А на другой день произошло чудо. «Полина Исаевна мне сегодня 4 поставила», — радостно сообщил Гена, разуваясь у порога. «Про сапоги она даже и не вспомнила». Мама слушала Гену удивленно. «И еще Юля рассказала мне, что они с девочками в тот же день нашли сапог, и никакой завуч ее домой не провожал. Она просто пожаловалась Полине Исаевне, что я спрятал сапог». «Юля сама к тебе подошла?» – спросила мама. «Да, оказывается, Полина Исаевна хотела меня проучить и взяла с нее слово, что она никому не расскажет про сапог. Но Юля испугалась, что овчарка бросится на нее, потому что она ходит в школу в тех же сапогах, которые хотят искать». «А ты разве не видел, какие у нее сапоги?» «Нет. Я и не додумался посмотреть». Гена помыл руки и весело заметил. «Сегодня все было по-другому, даже мальчики со мной играли». «Вот видишь, произошло то, о чем я говорил тебе, сынок», — сказал папа. «Господь хочет, чтобы ты исправился, оставил грех. Когда ты раскаялся, Он удивительно заступился за тебя».